Как ждать тебя, но ждать тебя великая честь. Я боюсь назвать тебя, достаточно того, что ты есть. Не знаю, чем это кончится здесь, но я слышу, как сводят мосты. Эти руки в огне. Никто не сможет дать мне, никто не сможет дать мне, никто не сможет дать мне того, что можешь дать ты, только ты. Как ждать тебя, но ждать тебя великая честь. Я не знаю, как мне назвать тебя, но ты есть. Не знаю, чем это кончится здесь, но я слышу, как сводят мосты. Никто не сможет дать мне, никто не сможет дать мне, никто не сможет дать мне того, что можешь дать. Сможет дать мне, никто не сможет дать мне, никто не сможет дать мне того, что можешь дать ты, только ты.